Остриё булавки. Отец Браун утверждал, что разрешил ту загадку во сне. И это была правда, хотя несколько искаженная. Свершилось это во сне, но как раз в тот момент, когда сон прервался. А прервал его одним ранним утром стук, который доносился из громадного здания. Вернее, еще не совсем здание, сооружающегося напротив, неуклюжего колосса, пока еще скрытого за лесами и щитами с надписями, возвещавшими, что строители и владельцы сего — господа Суиндон и Сэнд. Стук возобновлялся через правильные промежутки времени, и распознать его не представляло труда. Господа Суиндон и Сэнд — использовали некую новую американскую систему укладки паркета. Система эта сулила в дальнейшем, согласно рекламе, ровность, плотность, непроницаемость и неизменную тишину, но первоначально требовала приколачивания в определенных местах тяжелыми молотками. Однако отец Браун ухитрялся извлекать из этого факта немудреное утешение, приговаривая, что перестук молотков будет его как раз к ранней мессе и потому звучит почти как перезвон колоколов. На самом деле строительные операции все-таки действовали ему на нервы, но по иной причине. Над недостроенным небоскребом, словно туча, нависло ожидание промышленного кризиса, который газеты упрямо именовали забастовкой. По сути дела, случись это, и последовал бы локаут. А отца Брауна очень заботило, случится это или нет. И еще вопрос, что больше действует на нервы. Стук, который может продолжаться вечно, или ожидание, что он в любую минуту прекратится. «Конечно, это дело вкуса и каприза», — сказал отец Браун, глядя на уходящее вверх здание сквозь толстые стекла очков, придававшие ему сходство с совой. Но мне бы хотелось, чтобы он прекратился. Мне бы хотелось, чтобы все дома прекращали строить, пока они еще в лесах. Какая жалость, что дома достраивают. Они кажутся такими свежими, обнадеживающими, пока покрыты волшебной белой филигранью досок. А ведь как часто человек завершает постройку дома тем, что обращает его в свою могилу? Отворачиваясь от предмета своего созерцания, он едва не столкнулся с человеком, который как раз кинулся к нему через дорогу. Человека этого он знал не слишком хорошо, но достаточно, чтобы в данных обстоятельствах рассматривать как злого вестника. Отец Браун недавно видел, как тот беседовал с молодым Сэндом из строительной фирмы, и это ему не понравилось. Этот Мастик был главой организации для английской промышленной политики новой, возникшей как результат непримиримых позиций двух полюсов. Она располагала целой армией рабочих, не членов профсоюза, большей частью иностранцев, которых сдавала в наем различным фирмам. Мистер Мастик явно вертелся тут в надежде сдать их в наем здешней строительной фирме. Короче говоря, он мог, договорившись с владельцами, перехитрить тред-юнионы и наводнить фабрику штрейкбрехерами. «Вас просят прийти туда немедленно», — сказал мистер Мастик, неуклюже выговаривая английские слова. «Там угрожают убийством». Отец Браун молча последовал за своим проводником к недостроенному зданию и, одолев несколько готовых пролетов и приставных лестниц, оказался на площадке, где собрались более или менее знакомые ему фигуры глав фирмы. И среди них даже тот, кто когда-то был главным главой, хотя с некоторых пор глава эта скрывалась в заоблачных высях. Во всяком случае, ее, подобно облаку, скрывала корона. Иными словами, лорд Стейнс, оставив дела, увлекся деятельностью в палате лордов и завяз в ней. И всегда-то редкие его посещения наводили тоску и уныние, а на этот раз его появление вкупе с появлением Мастика носило характер прямо-таки зловещий. Лорд Стейнс был тощий, длинноголовый человек с глубоко сидящими глазами, светлыми редкими волосами и ранней лысиной. Отцу Брауну показалось, будто у того не просто скучающий, но и чуть-чуть раздраженный вид, хотя непонятно отчего. От того ли, что его заставили спуститься с Олимпа улаживать своей властью мелкие торгашеские дрязги, или наоборот, от того, что последние ему больше не подвластны. В целом отец Браун предпочитал буржуазную группу компаньонов, сэра Хьюберта Сэнда и его племянника Генри. Сэр Хьюберт был своего рода газетной знаменитостью, как покровитель спорта и как патриот, положительно проявивший себя во многих затруднительных для страны случаях во время и после мировой войны. Его характеризовали как победоносного полководца от промышленности, умеющего справляться со строптивой армией рабочих. Его называли сильной личностью, но он тут был ни при чем. По существу это был тяжеловесный, добросердечный англичанин, отличный пловец, хороший помещик, который внешне мог сойти за полковника. Племянник был плотный, молодой человек напористого, вернее, настырного типа. Его небольшая голова торчала вперед на толстой шее, как будто он кидался на все, очертя голову. Посадка эта и пенсне на задорном курносом носу придавали ему забавный мальчишеский вид. Отец Браун глядел на это сборище не в первый раз. Сборище же глядело сейчас на нечто совсем новое. Посередине деревянного щита развивался прибитый гвоздем обрывок бумаги, на котором виднелась надпись, сделанная корявыми, почти безумными заглавными буквами, словно писавший либо был малограмотным, либо притворялся им. Надпись гласила: «Рабочий совет предупреждает Хьюберта Сэнда, что, понижая заработную плату и увольняя рабочих, он рискует своей жизнью. Если на завтра объявит об увольнениях, он умрет по приговору рабочих». Лорд Стейнс, изучив надпись, отступил назад, взглянув при этом на компаньона, стоявшего напротив, и произнес довольно странным тоном: «Ну что ж, убить собираются вас одного. Я, видимо, не заслуживаю, чтобы меня убили». В тот же миг у отца Брауна возникла дикая мысль, что говорившего нельзя убить, потому что он уже давно мертв. Он весело признался себе, что мысль дурацкая. Но холодная, разочарованно отчужденная манера аристократа всегда вызывала у него мурашки. Это, да еще его мертвенно-бледное лицо и неприветливые глаза. «А этого человека, — подумал он, поддавшись своему причудливому настроению, — зеленые глаза, и похоже, что кровь у него тоже зеленая». Зато совершенно очевидно было то, что у сэра Хьюберта Сэнда кровь отнюдь не зеленая. Самое, что ни на есть красная кровь, прихлынула к его увядшим обветренным щекам с тем жаром, какой отличает естественное искреннее негодование добродушных людей. «За всю мою жизнь, — сказал он звучным, но не твердым голосом, — по отношению ко мне никогда не позволяли себе ничего подобного, ни словом, ни делом. Быть может, я бывал не согласен. «Какие могут быть между нами несогласия?» — бурно вмешался племянник. «Я, правда, пытался поладить с ними, но это уж слишком». «Неужели вы и впрямь думаете, — начал отец Браун, — будто ваши рабочие...» «Повторяю, может быть, мы с ними не всегда приходили к соглашению», — продолжал старший Сент по-прежнему слегка дрожащим голосом. «Но, видит Бог, мне всегда было не по душе угрожать английским рабочим дешевым наемным трудом». «Никому это не по душе», — опять вмешался младший. «Но, насколько я вас знаю, дядюшка, теперь это дело решенное», — и, помолчав, добавил. «Действительно, кое-какие разногласия в деталях, как вы говорите, у нас бывали, но что касается общей линии...» «Душа моя!» — успокаивающим тоном сказал дядя. «Я так надеялся, что до настоящих разногласий дело у нас не дойдет». Из этого всякий, знакомый с английской нацией, мог справедливо заключить, что дело теперь дошло до самых серьезных разногласий. И впрямь дядя с племянником расходились примерно в такой же степени, в какой расходятся англичанин с американцем. Идеал дяди был чисто английский — держаться вне предприятия, соорудить себе нечто вроде алиби, играя роль сквайра. Идеал племянника был американский — держаться внутри предприятия, влезть в самый механизм, играя роль техника. Он и в самом деле довольно близко ознакомился с технологией и секретами производства. Американцем он был еще и в том, что с одной стороны делал это как хозяин, желающий подтянуть рабочих, с другой — держался с ними, так сказать, как равный, а вернее, из тщеславия старался выдать себя за рабочего. По этой причине он зачастую выступал чуть ли не представителем от рабочих по техническим вопросам, область, которая на сотню миль была удалена от интересов его знаменитого дядюшки, столь популярного в области политики и спорта. Но, черт побери, на этот раз они уволили себя собственными руками, — воскликнул он. После такой угрозы остается только дать им бой. Остается объявить локаут как можно скорее, сразу. Иначе мы станем всеобщим посмешищем. Старший Сэнд, испытывавший не меньшее негодование, начал было медленно: «Меня станут осуждать, осуждать!» — презрительно прокричал младший. «Осуждать?» Когда это ответ на угрозу убийства. А вы представляете, как вас станут осуждать, если вы им поддадитесь? Как вам понравится такой заголовок? Знаменитый капиталист дает себя запугать. В особенности, — произнес лорд Стейнс с чуть заметной иронической интонацией. «Если до сих пор вы фигурировали в заголовках как стальной вождь стальной фирмы». Сент снова сильно покраснел, и голос его из-под густых усов прозвучал хрипло. «Конечно, вы правы. Если эти скоты думают, что я испугаюсь...» На этом месте разговор прервался. К ним быстрым шагом подходил стройный молодой человек. Прежде всего бросалось в глаза, что он один из тех, про кого мужчины, а часто и женщины, говорят, что он чересчур хорош собой для хорошего тона. У него были прекрасные темные кудри и шелковистые усы, но, пожалуй, слишком уж рафинированное и правильное произношение. Отец Браун издалека узнал Руперта Рея, секретаря сэра Хьюберта, которого видал довольно часто, но при этом ни разу не замечал у него такой торопливой походки или такого озабоченного лица, как сейчас. «Прошу прощения, сэр», — сказал тот хозяину. «Там околачивается какой-то тип. Я всячески пробовал от него отделаться, но у него для вас письмо, и он твердит, что должен вручить его лично. — Вы хотите сказать, что сперва он зашел ко мне домой? — спросил Сент, быстро взглянув на секретаря. Последовало недолгое молчание, затем сэр Хьюберт Сент дал знак, чтобы неизвестного привели, и тот предстал перед обществом. Никто, даже самая непривередливая дама, не сказал бы, что новоприбывший чересчур хорош собой. У него были огромные уши и лягушачья физиономия, и смотрел он прямо перед собой таким ужасающе неподвижным взглядом, что отец Браун сперва подумал, не стеклянный ли у него глаз. Воображение его готово было наделить человека даже двумя стеклянными глазами. До того остекленелым взором тот созерцал собравшуюся компанию. Но жизненный опыт, в отличие от воображения, подсказал ему еще и несколько натуральных причин столь ненатурально застывшего взгляда, и одной из них было злоупотребление божественным даром — алкогольными напитками. Человек этот, приземистый, неряшливо одетый, в одной руке держал свой большой котелок, а в другой — большое запечатанное письмо. Сэр Хьюберт Сент посмотрел на него, потом сказал, в общем-то, спокойно, но каким-то слабым голосом, не вязавшимся с его крупной фигурой. — Ах, это вы! Он протянул руку за письмом, и прежде чем разорвать конверт и прочесть письмо, оглянулся на всех с извиняющимся видом. Прочтя, он сунул письмо во внутренний карман и сказал торопливо и немного хрипло: — «Стало быть, с этим делом, как вы говорите, покончено. Дальнейшие переговоры невозможны, во всяком случае платить им столько, сколько они хотят, мы не можем. Но с тобой, Генри, мне надо еще поговорить попозже насчет приведения наших дел в порядок». «Хорошо», — ответил Генри с недовольным видом, как будто предпочел бы привести в порядок дела сам. «После лэнча я буду наверху, в номере 188. Надо посмотреть, как далеко они там продвинулись». Человек со стеклянным глазом тяжело заковылял прочь, а глаза отца Брауна задумчиво следили за ним, пока тот осторожно спускался со всех лестниц вниз, на улицу. На следующее утро отец Браун проспал, чего с ним никогда не случалось, или, во всяком случае, проснулся с внутренним убеждением, что проспал. Причина заключалась отчасти в том, что он помнил это, как помнят сон, он уже просыпался на миг в более подходящее время, но опять заснул. Событие заурядное для большинства из нас, но не для отца Брауна. Впоследствии он проникся уверенностью, что на том самом обособленном загадочном островке в стране сновидений, лежавшем между двумя пробуждениями, и покоилась разгадка нашей истории.